Который же из двух? Ах, батюшка, соль в руку, и говорит мне это вслух. Ну, виноват. Какого ждал я крюку? Молчалин давеча в сомнение ввел меня. Теперь да в полме из огня. Тот нищий, этот франт-приятель, отъявлен мотом, сорванцом. Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом? Проходит несколько часов. Полдень, та же гостиная. Появляется Фамусов. Петрушка! Вечно ты с обновкой, с разодранным локтем. Достань календарь. Читай. Не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. Постой же, на листе черкни, на записном противу будущей недели. К Прасковье Федоровне в дом. Во вторник зван я на форели. Куда как чуден создан свет. Пофилософствуй. Ум скружится, то бережешься, то обед. Ешь 3 часа, а в 3 дни не сварится. Отметь-ка в тот же день. Нет, в четверг. Я зван на погребение. Ах, род людской, пришло в забвение, что всякий сам туда же должен лезть. В тот ларчик, где ни стать, ни сесть. Но памяти себе намерен кто оставить житьем похвальным. Вот пример. Покойник был почтенный кабергер с ключом. И сыну ключ умел доставить. Богат и на богатый был женат. Переженил детей, внучат. Скончался. Все о нем прискорбно поминают. Кузьма Петрович, мир ему. Что за тузы в Москве живут и умирают? Пиши в четверг одно уж к одному. А может, в пятницу? А может, и в субботу? Я должен у вдовы, у докторши, крестить. Она не родила, но по расчету по моему должна родить. А, Александр Андреевич, просим, садитесь-ка. Вы заняты? Поди. Да, разные дела на память в книгу вносим. Забудет с того гляди. Вы что-то невесело стали. Скажите, отчего? Приезд не в пору мой. Уж Софьи Павловны какой, не приключилось ли печали? У вас в лице, в движениях суета. Ах, батюшка, нашел загадку. Не весел я. В мои лета не можем же пускаться мне в присядку. Никто не приглашает вас. Я только что спросил 2 слова об Софье Павловне. Быть может, нездорово? Тьфу, Господи, прости. 5000 раз твердит одно и то же. То Софья Павловна на свете нет пригожа, то Софья Павловна больна. Скажи, тебе понравилась она? Обрыскал свет, не хочешь ли жениться? А вам на что?

Нынче свет уж не таков. Опасный человек. Вольнее всякой дышит и не торопится вписаться в полк шутов. Что говорит? И говорит, как пишет. У покровителей зевать на потолок, явиться, помолчать, пошаркать, пообедать, подставить стул, поднять платок. Он вольность хочет проповедать. Кто путешествует? В деревне кто живет? Да он властей не признает. Кто служит? Делу, а не лицам. Строжайшим запретил я этим господам на выстрел подъезжать к столицам. Я, наконец, вам отдых дам. Терпенья, мочи нет, досадно. Ваш век бронил я беспощадно. Предоставляю вам во власть, откиньте часть хоть нашим временам в придачу. Уж так и быть, я не поплачу. И знать вас не хочу, разврата не терплю. Я досказал. Добро, заткнул я уши. Да что ж, я их не оскорблю. Вот рыскают по свету, бьют баклуши, ворочатся, от них порядка жди. Я перестал. Пожалуй, пощади. Длить споры не мое желание. Хоть душу отпусти на покаяние. Полковник Скалозуб. Тебя уж упекут, под суд, как пить дадут. Пожаловал к вам кто-то на дом. Не слушаю, под суд. К вам человек с докладом. Не слушаю, под суд, под суд. Да обернитесь, вас зовут. А, бунт? Ну так и жду Содома. Полковник Скалозуб, прикажете принять? Ослы, сто раз вам повторять. Принять его, позвать, просить, сказать, что дома, что очень рад. Пошел же, торопись. Пожалуйста, сударь, при нем остерегись. Известный человек, солидный, и знак в тьму отличия нахватал, не по летам и чин завидный, не нынче, завтра генерал. Пожалуйста. При нем веди себя скромненько. Эх, Александр Андреевич, дурно, брат. Ко мне он жалует частенько. Я всякому, ты знаешь, рад. В Москве прибавят вечно втрое. Вот будто женится на Сонюшке, пустое. Он, может быть, и рад бы был душой. До надобности сам не вижу я большой. Дочь выдавать ни завтра, ни сегодня. Ведь Софья молода. А, впрочем, власть Господня, пожалуйста, при нем не спорь ты в кривь и в кось. И завиральные идеи эти брось. Однако нет его. Какую бы причину? А, знать, ко мне пошел в другую половину. Как суетиться. Что за прыть? А Софья? Нет ли впрямь тут жениха какого, с которых пор меня дичатся как чужого? Как здесь бы ей не быть? Кто этот Скалозуб? Отец им сильно бредит. А может быть, не только что отец? Ах, тот, скажи, любви конец. Кто на 3 года вдаль уедет.